Глава пятая. Старый туннель. Старый железнодорожный туннель, затерянный в чаще леса, находился в нескольких километрах от города. Владик вел Князевых узкими лесными тропами. Игорь снимал поход на видеокамеру, а Максим и Кира фотографировали, то и дело поглядывая под ноги, чтобы не споткнуться о торчащие из земли длинные извивающиеся корни. «Места у нас интересные», — говорил Владик. «У меня дядя историк. Так вот он рассказывал, что в округе много заброшенных рудников. Раньше там полезные ископаемые добывали и вывозили их на паровозах. А вот, кстати, и узкоколейка. По ней и вывозили». Он остановился и указал на едва заметную каменистую насыпь, пересекавшую лес. Потемневшие от времени деревянные шпалы были утоплены в земле, покрылись зеленым дерном и мхом. Кое-где прямо из-под шпал прорастали деревья. «Как же тут поезда ездили?» — изумилась Кира. «В таких-то зарослях!» «Так это же очень давно было!» — фыркнул Владик. «Лет 100 назад! С тех пор тут все лесом заросло. А раньше по этой дороге ходили составы с углем и дровами для печей. Ну что, пошли дальше?» «Но это же только шпалы!» — с недоумением проговорил Максим. «А рельсы-то где?» «Их давно оторвали и сдали в металлолом», — пояснил мальчишка. «Кто?» «Местные жулики?» — догадалась Кира. «Именно», — подтвердил Владик. «Все равно поезда тут давно уже не ходят». «А вы, значит, близнецы?» «Верно», — кивнул Максим. «И кто же из вас злой близнец?» «В смысле?» «Ну, в фильмах всегда бывает один близнец добрый и честный, а второй хитрый и коварный злодей, трус, лентяй и врун». «О, так это Кира!» — хихикнул Максим. «Ой, вы мне льстите!» — отмахнулась Кира. Игорь захохотал так, что едва не уронил видеокамеру. И в этот момент из густых зарослей медленно выдвинулась темная фигура. «Мама!» — закричала Кира. «Стрелочник!» «Да это же тетка Алевтина!» — ответил ей Владик. «Ты уж, пожалуйста, меня так больше не пугай, а то я едва деру не дал». Это и правда была хозяйка Ирги. Толстушка смерила ребят пристальным недобрым взглядом. «Что вы тут делаете?» — удивился Максим. «Грибы собираю. А что, нельзя?» «Вы же сказали, что не любите собирать грибы», — напомнила Кира. «Мало ли что», — огрызнулась Алевтина. «Соблазнили меня своими разговорами. Вот и захотелось свеженьких грибочков. Пришлось тащиться в лес. А все из-за вас». «А мы-то тут при чем?» — удивился Игорь. «Нечего было болтать про грибы. Лежала бы я сейчас на диване перед телевизором». «И как он там, бедный, без вас?» — ехидно хмыкнул Максим. «Идите себе мимо! Я не собираюсь вам грибные места выдавать!» — махнула на них корзинка Алевтина. «Только до темноты не задерживайтесь. Места здесь глухие. Не ровен час. На призраков нарветесь!» — добавила она зловещим голосом. Князевы опасливо на нее покосились и обошли стороной. «Какая странная тетка!» — отметила Кира, то и дело подозрительно оглядываясь на Алевтину, которая хмуро смотрела вслед ребятам. «Уж не следит ли она за нами?» «А чего ей следить? Тут местные леса все исхожены вдоль и поперек», — заявил Владик, раздвигая колючие ветки боярышника. «Мне кажется, она что-то скрывает». «С чего ты взяла?» — повернулся к Кире Владик. «У нас богатый опыт. Мы давно заметили, что все странные тетки что-то скрывают». «Это точно», — согласился Максим. «Ладно, идем дальше, а то так никогда не доберемся». «А мы уже почти пришли», — внезапно сообщил Владик. Они пересекли большую поляну, миновали заросли орешника и вскоре увидели высокую скалу, густо поросшую деревьями. В скале темнело большое круглое отверстие. Вход в старый туннель, из которого тянулся ряд полусгнивших деревянных шпал узкоколейной железной дороги. Игорь тут же заснял вход в туннель для блога. «Говорят, раньше вход был закрыт толстой железной решеткой», — пояснил Владик специально для видеозаписи. «Но потом ее убрали. Тут-то и началась чертовщина». «А вы в туннель заходили?» — взволнованно спросил Максим. «Конечно. Только ничего интересного не нашли. Темнота, сырость. Говорят, там водятся крысы размером с кошку». «Что?» — побледнела Кира. «А нам точно туда нужно?» «Я в таких здоровенных крыс не верю», — отмахнулся Владик. «Это наши мамки все придумывают, чтобы мы туда не лазили». «Вот и проверим», — беспечно сказал Игорь. «Давайте», — мгновенно согласился Владик. «В ужастиках монстры обычно съедают того, кто идет первым», — вспомнил Максим и многозначительно подмигнул Владику, кивком указав на сестренку. «Точно!» — Владик хитро покосился на Киру. «Только после вас, сударыня!» «Спасибо!» — кивнула ему Кира и шагнула к туннелю, но тут же спохватилась. «Что?» Владик и Максим покатились от хохота. Затем Князевы включили фонарики, настроили видеокамеры на съемку в ночном режиме и ступили внутрь старого туннеля. Владик не отставал от Игоря, ему хотелось получить награду. В лицо ребятам дохнуло затхлостью и промозглой сыростью подземелья, их шаги гулко звучали в полумраке, отражаясь от стен, покрытых глубокими трещинами, сквозь которые пробивались длинные корни. На полу темнели зловонные лужи, в которых отражался желтый свет фонариков. Игорь посоветовал младшим ребятам внимательнее смотреть под ноги, чтобы не пришлось шлепать через весь лес в мокрых кроссовках, а затем заговорил на камеру. Итак, охотники за мифами продолжают расследование. Сегодня мы обнаружили в лесу старинный железнодорожный туннель, который был замурован почти сотню лет. Именно отсюда, по рассказам местных жителей, появляются ужасные призраки, которые держат в страхе всю округу. Потолок туннеля местами осыпался, на полу валялись обломки кирпичей, какой-то древний мусор и ржавые железяки. «А куда ведет туннель?» — поддев ногой камешек, поинтересовался Максим. «Как это куда?» — не понял Владик. «Каждый туннель имеет вход и выход. Что находится с той стороны?» «А, там ничего нет», — развел руками мальчишка. «Тупик! Наверное, раньше поезда проходили туннель насквозь, но затем, где-то ближе к тому концу, случился обвал, и проход засыпало здоровенными камнями. Теперь тут дорога в один конец». «Это тебе тоже дядя-историк рассказал?» — уточнила Кира. «Конечно». «А боковые выходы здесь есть? А кто же его знает?» «Жалко», — Кира зябко поежилась. «Если потолок уже обваливался, как бы нам на головы чего-нибудь не брякнулось». «Не каркай», — бросил сестренке Максим. Внезапно из темноты раздались тяжелые шаркающие шаги. Князевы и Владик замерли. «А это еще кто? Крыса размером с кошку?» — в ужасе пискнула Кира. «Больше похоже на человека», — напряженно ответил Максим. Было слишком темно, чтобы что-то разглядеть. Даже свет фонариков не пробивал глубокий мрак, а затем в черноте вдруг вспыхнули два ярких красных огня, подозрительно похожих на чьи-то глаза. «Кто здесь? Отвечайте!» Прокатился по туннелю рев, от которого кровь стыла в жилах. «А вы кто?» — крикнул в ответ Игорь. Красные огни начали быстро приближаться. В темноте все ближе слышался тяжелый топот, и вскоре в свете фонариков перед ними возникло жуткое создание.